Неожиданно для себя Сашенька превратился в завсегдатая московских театров. Невиданное до сих пор зрелище полностью захватило его. Нельзя сказать, чтобы он раньше не видел всяких разных машкарадов. Еще в Петербурге ходил он, будучи студентом, на бывшее карусельное место, на игралище, где за пятачок молодые мужчины и слуги представляли наиувеселительнейшим образом в разных одеяниях всякие комические и трагические деяния, басни, сказки, чудеса, кощунства. На этом всенародном позорище, так назвали театр на пустыре за Малую Морской, простой народ с великой жадностью ежедневно собирался. И там же бывали и такие, что показывали свое искусство в скорости, равновесии, силе, вороватые подьячие, всякие взяткины, хапкины, чистобраловы, глуповатые черницы и попы, глубокомысленные и ничего не смыслящие во врачевании людей, лекари и аптекари, попадали во всякие смешные истории. И тут уж публика отводила душу в смехе, не смея часто в жизни перечить истинным мздоимцам. В российский же театр Сашенька в Петербурге сходил дважды. Смотрел «Орликин в любви вразуменной» господина Гольбриха и «Тройную женитьбу» господина Детуша. Однако же ему показалось, что пьесы сии глуповатые, несвойственные российской жизни. Пороки же зарубежных героев комедии его как-то не трогали, а речи их были манерны и слуху противны. Да и в Москву Сашенька скоро перебрался. В Москве же за хлопотами архитектурными было сначала не до театра. Однако полученный им ранее заказ от знатного московского вельможи отобрали, ибо нашелся более именитый иноземец, которому на Руси уже доверяли больше, чем своим. Раздосадованный Сашенька ударился в чтение. На глаза попали пьесы российских сочинителей Лукина, фон Визина, Елчининова. Особенно пришлись ему по сердцу, по его настроению, сцены из комедии «Наказанная вертопрашка». «Послушай», — обратился он к своему более преуспевающему другу, архитектору Лыщикову, — «прямо про меня сказано. Ведь и в архитектуре толстосумы немцев да италийцев предпочитают. Нет, ты послушай, что тут написано». И он с выражением прочитал отрывок из «Вертопрашки», а друг его вел по тексту пальцем. «Молодой граф Пульхерии, я вам лучше расскажу, сударыня. За обедом сегодня у графа Глупозвякова, не знаю, какой-то педант сутенировал, что будто русский язык, что этот варварский язык более приятности французского имеет. Мы с Никандром помирали со смеху, однако не могли игноранта этого заставить молчать. И какой он вздор молол! У нас, где начинают писать, называя великими людьми Ломоносова и Феофана какого-то. Великими людьми двух русаков. Вообразите себе только эту глупость. Слушай, мой дружище, — сказал я ему, — что тебе кажется велико, еще не велико для других? Пульхерия, остро сказано. Яраст, но читал ли ты Ломоносова и Феофана? Молодой граф, я? Чтобы я читал вздор этот, Никандр? Чтобы мы русские книги читали? Вурадоте монами! Вы говорите чепуху, мой друг. Яраст, вот так-то эти господчики всегда судят. Однако хула ваша столько же мало может вредить великим этим людям, сколь мало ваша похвала может принести кому чести. Никандр, тетуа, ты молчи! Я ведь давно знал, что ты прямой русский человек. Яраст, послушайте право совета моего. Поучитесь прежде грамоте и после осуждайте сочинителей. Поверьте, друзья мои, что очень легко можно узнать, для чего вы язык свой ненавидите. Никандр, смеясь, а для чего бы, сударь? Яраст, для того, что вы в молодости его не доучили. Вы показываете теперь, что будто бы противен вам выговор природного вашего языка. Вы называете его варварским, но так как в известной басне «И львиная кожа не может сокрыть нескладного зверя уши, так и сие притворство ваше не сокрывает вашего невежества». Сашенька порывался читать дальше, но Лыщиков его остановил. Да полно тебе, брат, так переживать. Мы тебе, брат, найдем приличный заказ. Сейчас столько под Москвой усадеб строится, и каждый дворянин хочет сделать по законам ордерного устава, так что без нас им не обойтись. Лучше давай-ка махнем в Московский театр. Там сегодня твоя любимая опера. Да что ты, я и забыл. Действительно, шла опера Облесимова «Мельник, колдун, обманщик и сват». Сашенька захлопотал. Он уже на третье представление в театре пойдет.